Глава 15. «Они все еще идут?» – спросил Колобков через час. «Идут, шеф», – мрачно откликнулся Валера. «Ну ты им пивка, что ли, предложи, а то устали, небось». Дружина вождя Серванго и сам вождь Серванго неутомимо передвигались по лесу, пробираясь сквозь деревья. Тыпори мягко разливался в воздухе, вождь дружелюбно похрюкывал, опираясь на плечи самых невезучих бойцов, и время от времени выслушивал доклад скороходов, шуршащих вокруг этих беломордых пришельцев. Мудрый великий вождь, которого не согнули ни годы, ни жены, ни обкуренный шаман, отнюдь не собирался расставаться с новыми гастрономическими ощущениями, забредшими в поселок Бунтабу. Да, сегодня они неприкосновенны, Лукин Куи не любит тех, кто попирает законы гостеприимства. Не годится гневить Лукин Куи. Но сегодня уже заканчивается. А когда наступит день превращения, обычные правила перестанут действовать, и с гостями можно будет делать все, что душа пожелает. Душа Серванго желала их съесть. Тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала. Напевали походную песнь Бунтабу воины. Мбумбу уже готовили факелы. Все по очереди подходили к носителю огня со своими палками. Огонь у этого первобытного народа считался великой ценностью. Добывать его умели только трением. И секреты этого трудоемкого процесса тщательно охранялись немногими посвященными. Поэтому, отправляясь в ночные походы, Мбумбу всегда брали с собой большую раковину, наполненную тлеющими кусочками гриба астури. Этот гриб мог несколько дней гореть не сгорая и отлично подходил в качестве зажигалки. А Колобков подгонял своих людей буквально пинками. Ему было ужасно стыдно, но он совершенно не следил за магическим компасом, когда шли к поселку, и теперь понятия не имел, в какую сторону нужно двигаться, чтобы добраться до бухты, где ожидает чайка. «Папа, ты уверен, что мы правильно идем?» – настойчиво спрашивала Света. «Уверен», – сердито огрызался отец, оборачиваясь в сторону терпеливо плюхающих следом туземцев. «Петр Иванович!» «Серега, утихни!» «Да мне что-то просто смеркается уже. Может, ходу прибавить?» «А ты еще не устал? Че не ноешь, как обычно?» «Для спасения жизни я готов пробежать марафонскую дистанцию», – сухо ответил Чертанов. «Потому что трус?» «Нет, потому что люблю жить. Может, все-таки оторвемся, а?» «Серега, не придуривайся. От папуаса в джунглях не оторвешься. Он тут всю жизнь прожил. Шевели лучше ногами, больше пользы будет». «Дядя Сережа, а та свистулька для вызова черта у вас с собой?» — вдруг спросила Света. «Вот. А что?» «Да я подумала, что надо было вам в нее свистнуть, когда вы делали вид, что шаманили». «Эх, классная мысль», — посетовал упущенные возможности Сергей. «Да, эффектно было бы. Но теперь-то что?» «Так, переходим на аллюр», — громогласно взревел Колобков, толкая дочь в спину и мгновенно разгоняясь. Его прыть была вызвана тем, что по календарю Бунтабу наступил следующий день, и все Мбумбу резко прибавили шагу. Даже вождь начал перебирать слоновьими ножищами куда резвее, чем раньше. «Тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума-тума «Беги со всей дури!» – успел на ходу пнуть Чертанова Колобков. Несмотря на коротенькие ножки и объемистый животик, Петр Иванович летел как птица. Да и Чертанов снова отыскал в себе скрытые резервы, злобно думая, что орда негров с факелами – это еще хуже, чем самка большого Шумузи. Та, по крайней мере, собиралась их всего лишь растоптать. «А, черт!» – взвизгнул Сергей, едва успев увернуться от брошенной кем-то булавы. Он машинально приложил к губам свистульку и дунул в нее. «Пчхи! Пчхи! Ладно, ладно, я еще добавлю бесплатные тостеры!» – воскликнула Стефания, появляясь из облака дыма. «Ай!» Ее появление спасло Свету. Предназначавшаяся ей булава попала в плечо несчастной девушки с рогами. При виде бегущей и орущей толпы негров глаза чертовки резко округлились, она развернулась на 180 градусов и бросилась вслед за улепетывающими землянами. «Тос, ты, ры и путевку на Канары!» пропыхтела она, поравнявшись с Колобковым. «Закажь каждую душу! Ай!» Получив еще один удар булавы меж лопаток, она подскочила метров на 15 и приземлилась далеко впереди. Мбумбу этот лихой финт нисколько не обеспокоил, они даже не притормозили. В воздухе засвистели камни. Многие воины начали раскручивать пращи, одновременно облизывая каменные пули. Пусть слюна ведет снаряды точно к добыче. Один булыжник угодил в спину Гене, другой в затылок Чертанову. Сисадмин тихо охнул и обмяк. Гена схватил его за шкирку и перебросил через плечо, не сбавляя темпа. А вот Валера его слегка сбавил. Он повернулся, выхватил браунинг и несколько раз выстрелил в толпу, не слишком-то прицеливаясь. Два воина упали. Телохранитель замер, прислушиваясь к происходящему. «Лала Моцуги?» «Они живы?» – строго спросил вождь, пихая ближайшего Мбумбу пальцами ног. «Сакута Моцуги, по-русски Моцуги по!» «Сакута жив, по-русски мертв», – отрапортовал ближайший воин. «Лажука!» «Хорошо», – кивнул вождь, швыряя в Валеру свою булаву. Телохранитель, не понявший ни слова, дернул головой, увертываясь от снаряда, и бросился догонять шефа. Он узнал все, что хотел. Гибель соратников Мбумбу не останавливает, а огнестрельное оружие не пугает. Перебить всех будет слишком трудно. Прощи, метательные булавы и вороньи клювы уступают браунингам, но зато враги многократно превосходят Гену и Валеру в численности. К тому же им привычно вести бой в тропическом лесу, а вот телохранителям Колобкова наоборот. Они привыкли воевать в каменных джунглях современных городов, на худой конец в горах Кавказа. Возможно, на свете существуют люди, которых хлебом не корми, дай побегать ночью по джунглям. И желательно, чтобы на пятки наступала куча до зубов вооруженных каннибалов. Если и так, никто из присутствующих в их число не входил и ходу не сбавлял. Особенно прытко удирала Стефания. Погибнуть в желудках дикарей – какая нелепая смерть для падшего ангела. Тем не менее, все усилия пропадали в туне. Мбумбу бегали на порядок резвее цивилизованных жителей России. К тому же отряд постепенно начал рассыпаться, умело окружая дичь и загоняя ее в тупик. Хотя из темноты все чаще доносились вскрики и звуки драки. Похоже, на сцене появились новые действующие лица. «Ула-ула-ула-ула!» Неожиданно завопили со всех сторон. Из-за деревьев посыпались тощие и сине-черные человечки, одетые и вооруженные еще примитивнее Мбумбу. Лишь простейшие набедренные повязки, палки и камни. По меньшей мере полсотни. Одни яростно набросились на землян, другие не менее яростно напали на людей Серванго. Какой-то стервенелый дикарь вцепился молодому Мбумбу в горло и выгрыз кадык. «Это, наверное, ука-ука!» – вскрикнула Света, прячась за отцом. «Целая группа ука-ука!» «Ука-ука-по!» – ответил вождь, отлично понявший смысл восклицания. «Ука-ука-ука-фа! Ла-ла-моцуги-попурут-поскули!» «Не просто ука-ука, а очень много ука-ука. Их надо убить!» Вот тут Гена с Валерой уже не сомневались. Эти дикари вели себя еще хуже своих чуть более цивилизованных собратьев. Они одновременно вскинули браунинги и открыли огонь, прикрывая безоружного шефа, жмущуюся к нему Свету и бездыханного Сергея. Воины Серванга, повинуясь вождю, тоже устремились в атаку, потрясая вороньими клювами и изо всех сил вопя «Тума-тума-тума-тума». Стефания Дель Марго испуганно взвизгнула и одним мощным прыжком запрыгнула на масличную пальму, затаившись среди листьев. Молоденькой чертовке совсем не хотелось ввязываться в драку. Ука-ука нападали без какой-либо конкретной тактики. Они лишь грозно пучили глаза с огромными белками, стремясь подобраться поближе и ударить камнем или палкой. Похоже, они даже не подозревали о том, что булыжник при необходимости можно и швырнуть во врага. У них в запасе был один единственный стратегический прием – нападать из засады, дождавшись темноты. Громоздкий вождь мгновенно продемонстрировал, что не зря носит титул боевого лидера. Его личное оружие – длинная деревянная булава с медным наконечником – крушило кости ука-ука, как падающее древо. Этот человек-слон двигался медленно, но каждый неосторожно объявившийся в пределах досягаемости тут же падал с раскроенным черепом. Мбумбу и ука-ука крошили друг друга в мясной фарш с одинаковой ненавистью в глазах. Когда-то эти народы были единым целым, но их пути давно разошлись. Мбумбу потихоньку двигались вперед, к цивилизации. Ука-ука застряли на уровне каменного века. Они охотно поедали человеческое мясо и не только на день превращения. И что самое ужасное, они его даже не варили. Вороньи клювы и булавы Мбумбу действовали эффективнее примитивных дубин и булыжников ука-ука, да и сражались жители поселка более организованно. Но зато ука-ука почти вдвое превосходили их числом. Скорее всего, исход стычки был бы таким же, как и почти всегда в таких случаях. Часть туземцев погибает, остальные разбегаются. Однако на этот раз на стороне Мбумбу оказалось секретное оружие – Гена и Валера. 11 ука-ука уже лежали мертвыми или тяжело ранеными, пав от ужасного изобретения 20 века. Но пули летели все реже и реже. Магазин этой модели Браунинга вмещает только 13 патронов, а далеко не каждому из них удавалось унести чью-то жизнь. Телохранители Колобкова уже успели сменить магазины на запасные, но и они подходили к концу. На «Чайке» осталось еще 4 обоймы, но где она, «Чайка»? Поэтому Гена с Валерой перешли на экономную стрельбу. Теперь они нажимали на курок только когда кто-нибудь из ука-ука угрожал непосредственно землянам. Прикрывать мбумбу телохранители даже не думали, еще чего не хватало, помогать этим козлам. Гена палил из положения стоя, тщательно выбирая цель, всегда ближайшую и наиболее уязвимую, желательно неподвижную. Валера стрелял с колена, руководствуясь теми же принципами, что и напарник. Ночную мглу освещали многочисленные факелы мбумбу, частично брошенные на землю, частично используемые в качестве добавочного оружия, и вспышки выстрелов. Браунинг Гены последний раз громыхнул и затих. Телохранитель машинально вытряхнул истраченный магазин и потянулся к кобуре за запасным. Но тут же вспомнил, что это и был запасной. «Ага», – гулко пробасил он, убирая пистолет и поднимая пудовые кулаки. «Уяк», – согласился Валера. «У него остался всего один патрон». Ука-ука, увидев, что изрыгающие огонь штуковины замолчали, оживились и удвоили натиск на землян. Но с другой стороны их встретили вороньи клювы мбумбу. Войска успели сравняться в численности. «А, о!» – рявкнул Гена, разбивая переносицу прыгнувшему на него ука-ука. «Уяк!» – отшвырнул другого приемом дзюдо Валера. Какой-то ука-ука подобрался к Гене сзади и с силой шарахнул его палкой по голове. Но опытный телохранитель уже много лет тренировался выдерживать удары, сначала с мягкими резиновыми дубинками, потом перешел на твердые деревянные, а затем и на металлические. Поэтому он не упал, а только зарычал. Резко развернулся в полоборота и заехал ука-ука кулачищем в ухо. Тот грохнулся на земь, а по виску тоненько заструилась кровь. С пальмы соскочила Стефания, вцепилась ногтями в раненого ука-ука и что-то забормотала ему на ухо. Тот в ужасе завращал белками и яростно замотал головой, хотя все равно не понял ни слова. «Добавлю тостер!» – взвизгнула Стефания, подпрыгивая на несколько метров. Какой-то воин мбумбу швырнул в нее камнем. Они не видели ее среди землян, а потому решили, что это какая-то нечисть, дружественная ука-ука. «Тостер! Двух свиней и кокосовую пальму! Плачу за одну душу, как за две! Больше все равно никто не даст! Ай, за что?» Ей прямо в висок ударила еще одна каменная пуля. Молодой мбумбу торопливо обвернул один конец прощи вокруг указательного пальца, придерживая другой большим пальцем, вложил в кармашек крупную гальку, трижды крутанул прощу вокруг головы и резко отвел большой палец в сторону. Еще одна галька полетела прямо в бедную чертовку. Будь она человеком, скорее всего, уже упала бы бездыханной, но черти куда более выносливы. Через несколько минут все закончилось. Потрясая вороньими клювами, мбумбу прогнали ука-ука обратно в чащу. Те удирали со всех ног. Сегодня удача улыбнулась не им. Они потеряли больше половины отряда, а их противники отделались лишь 5 убитыми и таким же количеством тяжелораненых. Впрочем, большая их часть тоже очень скоро умрет. Медицина на Черных островах не слишком-то развита. «Серега, очнись уже, все кончилось!» Захлопал сисадмина по щекам Колобков. «Он в обмороке, надо искусственное дыхание сделать!» предложила Света. Чертанов, уже собиравшийся открыть глаза, при этих словах передумал. Он дождался, когда к его губам прижалось что-то теплое и мягкое, и только тогда очнулся, заранее приготовившись благодарно улыбаться. Но к его ужасу, вместо хорошенькой дочки шефа, перед ним оказалась черная, ухмыляющаяся рожа одного из воинов вождя Серванго. «Тьфу, блин, вашу мать!» начал отплевываться Сергей. «Серега, ша, утухни!» грозно нахмурился Колобков. «Тут мне вождь опять что-то говорит. Переводи давай». «Здравствуйте», – неловко кивнул Чертанов, поднимаясь на ноги. «Товарищ начальник, то есть товарищ вождь, вы что-то хотели?» «Да, костлявая белая макака, я хотел похвалить твоих друзей за великую битву», – важно кивнул Серванго. «Великий бой, сука-ука. Половина убита, половина убежала. Хорошее сражение. Ука-ука надолго его запомнят. Вы великие герои. Вы сражаетесь лучше, чем любой из бунтабу». «Здорово». «Да», согласился вождь. «Скажи, макака, а почему те большие воины в конце драки перестали греметь волшебным оружием и стали бить руками?» «Патроны кончились. Ну, сломалось оружие, чтоб понятнее». «А, так вот оно что!» – улыбнулся Серванго, довольно поглаживая подбородок. «Слушайте, раз уж мы герои и так вам помогли, значит, теперь вы нас не съедите?» «Конечно, съедим!» – ударил Чертанова булавой в вождь.